Вы думаете о нем как о бедном старом дяде? И только? Но ведь до самой своей смерти он оставался человеком весьма умным и проницательным. Пожалуй, что так. И отлично разбирался в людях. Улыбка на лице собеседника оставалась такой же сияющей. Тут, мсье Пуаро, я вряд ли могу согласиться с вами. Меня, например, он явно не оценил. Может быть, потому что считал вас не особенно способным хранить супружескую верность. Наводились кое-какие справки, видите ли. Кем? Вами? Не только мною. Майкл Шейн бросил на него быстрый испытующий взгляд. Вы хотите сказать, что полиция... Я хочу сказать, что полицию интересует, где был каждый из родственников миссис Ланскене в день, когда она была убита. Вот как? Ну и влип же я, — Майкл говорил с обезоруживающей искренностью. Я ведь в тот день сказал Розамунд, что завтракал с неким Оскаром Льюисом. А на самом деле? На самом деле я отправился к одной даме. Ее зовут Сорел Дейнтон, и она довольно известная актриса. Можете себе представить, в каком я сейчас идиотском положении. Полиция-то будет удовлетворена, но вот Розамунд... Дело в том, что я обещал ей больше не встречаться с Сорел. Не то чтобы я питал к той какое-то особо сильное чувство. Так, знаете, обычная интрижка. Но эта леди любит вас. Пожалуй, но женщины вообще народ привязчивый. Итак, хотя полиция и будет удовлетворена, вы в этом уверены? Ну, вряд ли я мог наброситься с топором на Кору, если в тот момент я увивался за Сорел совсем в другом месте. У Сорел коттедж в Кенте. Понимаю. И это мисс Дейнтон, она подтвердит ваши слова? Ей это наверняка не понравится, но поскольку речь идет об убийстве, я полагаю, ей придется дать показания. И она, быть может, подтвердит ваше заявление, даже если вы в тот день не увивались, говоря вашими словами за ней. Что такое? Только что беспечно улыбавшийся Майкл внезапно стал похож на грозовую тучу. «Эта леди любит вас». А женщины, когда они любят, принесут присягу в чем угодно, даже если это будет ложь. Вы хотите сказать, что не верите мне? Дело не во мне. И не меня вам придется убеждать. Кого же? Инспектора Мортона, который только что вышел на террасу из боковой двери. Майкл Шейн стремительно обернулся. Глава 23. Эркюль Пуаро и инспектор Мортон рядышком прогуливались по террасе. Пуаро говорил: «Прошу вас, друг мой, дайте мне еще несколько часов. К тому времени я буду знать, правильны ли мои предположения. И если они правильны, тогда я смогу дать вам в руки конкретную улику». «Видит Бог, она нам здорово пригодилась бы», — с чувством отозвался инспектор Мортон. Я приехал сюда из Беркшира, договорившись с местной полицией, чтобы в связи с расследованием дела об убийстве Коры Ланскене задать несколько вопросов ее родственникам. Они все, — тут он лукаво подмигнул собеседнику, — как раз случайно собрались здесь. Только задать несколько вопросов и лишь в одном случае официально предупредить насчет возможных последствий. — А, вы имеете в виду миссис Бэнкс? — Угадали. Она была там в тот день. Ее машина была припаркована в старом карьере. А за рулем ее никто не видел? Нет. Но плохо, что она умолчала об этой поездке. Ей придется дать объяснение. Будьте уверены, она объяснит вам все, что угодно, — сухо заверил собеседника Пуаро. В этом деле она мастер. Охотно верю. Умная молодая особа. Возможно, слишком умная. Кстати, у меня есть кое-какие любопытные данные. От матери-настоятельницы одного монастыря. Две ее монахини собирали пожертвования и заглянули в коттедж миссис Ланскене. Это было за день до того, как ее убили. Они не могли достучаться и дозвониться, и это вполне естественно. Сама она уехала на похороны брата на север, а компаньонка получила свободный день и отправилась с экскурсией в Борнмут. Но странная вещь. Монахини утверждают, что в коттедже все-таки кто-то был, что они ясно слышали вздохи и стоны. Я подумал, может, это было день спустя, но настоятельница совершенно уверена, что нет. Все их походы за пожертвованиями заносятся в какую-то книгу. Что скажете? Может, какой-то неизвестный искал что-то в коттедже, воспользовавшись отсутствием обеих женщин, и, ничего не найдя, вернулся на следующий день? Что касается вздохов и стонов, то это, по всей вероятности, просто плод воображения монахинь. Они ведь рассказывали о своем визите после того, как стало известно об убийстве, и наверняка что-нибудь присочинили. Важно другое. Был ли кто-нибудь в коттедже? И если да, то кто именно? Ведь вся семейка Эбернетти пребывала здесь, на похоронах. Пуаро вместо ответа сам задал, казалось бы, не относящийся к делу вопрос. «Эти монахини, они не повторили своей попытки попасть в коттедж позднее?» «Представьте себе, да. Примерно неделю спустя. Кажется, в день предварительного следствия. Но я вижу, вас эти монашенки сильно заинтересовали. Почему, собственно?» «Потому что мое внимание привлекают к этому обстоятельству и весьма настойчиво. Вы, разумеется, отметили, инспектор, что монахини приходили в коттедж в тот же день, когда там неизвестно откуда появился отравленный свадебный пирог. Но вы ведь не думаете, что эта идея просто смешна? Мои идеи никогда не бывают смешными», — сурово отпарировал Эркюль Пуаро. «А теперь, дорогой мой, я предоставлю вам заниматься выяснением обстоятельств покушения на миссис Эбернетти, которые, несомненно, вас весьма интересуют, а сам отправлюсь побеседовать с племянницей покойного Ричарда». «Будьте осторожны в разговоре с миссис Бэнкс. Не спугните ее раньше времени. Вы меня не поняли. Я имею в виду другую племянницу покойного мистера Эбернетти». Пуаро нашел Розамунд, сидящий на скамье у ручья в зарослях рододендронов. Она смотрела на воду и о чем-то размышляла. «Надеюсь, я не помешаю Офелии?» — галантно сказал он, устраиваясь рядом с ней. — Быть может, вы учили эту роль? — Я никогда не играю Шекспира. Правда, один раз я была Джессикой в «Венецианском купце». Вшивая роль. Но очень трогательная, согласитесь. А знаете, мадам, я сидел вон в той маленькой беседке, надеясь, что вы окажете мне честь и заглянете ко мне туда. Розамунд с удивлением посмотрела на него. — Я думала, вы уже уехали. Опоздал на поезд. «Кстати, сидя в беседке, я рассчитывал на ваш визит». «Ради чего?» «Вы же более или менее попрощались с нами всеми в библиотеке». «Да». «Но разве вы лично ничего не хотели сказать мне?» «Нет». Розамунд покачала головой. «Но зато мне о многом нужно было подумать. Я не очень часто думаю. Жаль терять на это время. Но на этот раз дело действительно важное. Я пыталась решить для себя кое-что. Это касается вашего супруга?» «В некотором смысле, да». Пуаро секунду помедлил и сказал. «Приехал инспектор Мортон. Он расследует дело о смерти миссис Ланскене и хочет услышать от всех вас, что вы делали в день ее убийства». «Ага, понимаю, алиби», — весело подхватила Розамунд. Ее очаровательное личико озарилось плутоватой улыбкой. «Интересно, как выкрутится Майкл. Он думает, я не знаю, что на самом деле он в тот день ездил к этой бабе». «А почему вы так решили?» «Ну, хотя бы по его виду, когда он сказал, что отправляется завтракать с Оскаром. Так небрежно, так между прочим. А кончик носа у него слегка дергался, как всегда, когда он врет. Ну, а потом, конечно, я просто позвонила Оскару».